Перед ним был огромный, почти пустой зал, освещенный ярким зеленым светом, стоящего на постаменте метрового кристалла. С тихим шелестом проход за спиной Романа сомкнулся вновь. Путь был окончен. Он стоял перед светящимся камнем, ничего не понимая и не зная, что делать дальше. Зал оканчивался стеной. В ее полированном граните едва заметно проступало отражение зала и его собственное. Взглянув на себя в этом каменном зеркале, он понял, насколько обезображено и изувечено его тело, сплошь покрытое язвами ожогов. От бронированной блестящей шкуры Леврана ничего не осталось. Кое-где клочьями свисало розоватое мертвое мясо. Только сейчас, увидев себя, он по-настоящему до конца осознал, что путь для него окончен, и этот зал – последнее, что он видит в своей жизни. Ни отчаяние, ни горечи не испытала его измученная душа. Только сожаление от бесполезности пройденного пути, от того, что он так и не смог разрешить загадку и ничего не сумел изменить. Когда его не станет, здесь пронесутся века, и через 1000 лет, быть может, кто-то другой окажется умнее. Он обернулся. Камень. Ничего, кроме камня и замкнутого овального зала с одной единственной ровной стеной, похожей на черное зеркало. Стена стояла вроде бы не на месте, нарушая симметрию зала и разделяя его на две половины. Возможно, за ней было пустое пространство, но несокрушимая толщина мертвого холодного гранита не оставляла ни малейшей надежды. Туда ему не проникнуть. Оставался еще камень. Формой и размером светящийся зеленый кристалл напоминал лезвие меча. Снизу между ним и постаментом расположилась каменная чаша. Вначале Роман принял ее за украшение, но теперь подумал, что это, скорее всего, отражатель. Его вогнутая полированная поверхность отбрасывала зеленые лучи кристалла на гранитную стену, не давая им распространяться по залу. Вполне понятная предосторожность, если вспомнить, что мог сделать маленький кусочек такого камня с титанитовой дверью звездолета. Что-то ему напоминала сама форма кристалла, что-то важное. Ну да, была же рукоятка меча, найденная в пещере под деревом, с таким же изображением, как на талисмане архов, который он нашел после одного из своих вещих снов. Там была рукоятка, здесь лезвие. Вместо рукоятки каменный постамент. Но и он располагает силой Леврана, и несмотря на все свои раны, он уперся плечом в основание, и неожиданно каменная глыба, не прикрепленная к полу, поддалась его усилиям. Наклоненное вперед лезвие угрожающе придвинулось к стене. Если маленькая частица такого камня справилась с титанитовой дверью, он удвоил усилия, вспомнив, что сила воздействия камня зависит от расстояния. Чем ближе продвигал он зеленый меч кристалла к стене, тем ярче становилось пятно падавшего от нее света. В его оттенке появились какие-то новые зеркальные блики. Постамент все же оказался для него слишком тяжел, и теперь он боялся, что сил завершить начатую работу не хватит. Каждый следующий сантиметр продвижения давался ему все с большим трудом, словно стена отталкивала кристалл. А может быть, силы уже окончательно оставляли его? От напряжения из его многочисленных ран начала сочиться кровь, и на полу отпечатывались четкие следы всех его 6 лап. В космические тишине подземного зала слышалось только измученное дыхание Леврана и скрип каменной глыбы, оставлявшей на полу глубокие царапины. В конце концов он вынужден был остановиться, чтобы немного отдохнуть. В каменном зеркале происходили какие-то изменения. Отражение стало четче, рельефнее. Изменился цвет стены, словно в камень добавили серебра. Зеркальная пленка стала ярче. Но больше всего бросался в глаза изменившийся цвет отраженного в стене лезвия меча. Он приобретал явный красноватый оттенок.